Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о гемангиомах. Гемангиома – это самая распространенная доброкачественная опухоль, которая имеет место не менее чем у 10% детей. Неудивительно, что в огромном количестве семей возникает множество очень актуальных вопросов. Пойдемте, будем вместе искать ответы. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим о гемангиомах. Как мы уже слышали, гемангиома – это тема, касающаяся 10% детей. Вы в какие проценты вошли, Луиза Васильевна? В 10 или в 90? В 90. В 90. Тогда обратимся сразу к мнению наших экспертов. Гемангиома. Вообще-то я такое название не знаю. Ну, я вам расскажу. Когда дети рождаются, способны по лечебным инструкциям, вот это, у детей должны быть большие родинки. Она выглядит небольшая красная. Она была овальная коричневого цвета. Пуля вот такая была. Размером с листочка деревья. Это мама не рассказала мне, зачем она взялась. Я думаю, что когда еще мама была беременна, то она что-то такого, ну, не такого полезного скушала, и такое что-то у мальчика или девочки появилось. Но его лучше, наверное, не надо убирать. Потому что, может быть, шрам останется. Да. Не надо вообще трогать ее. Если ее будешь сделать, красная штука подтечет. Я его очень люблю. Это просто когда мама меня народила, она у меня сразу появилась. Да, это чтобы узнать. Это чтобы узнать, это член семьи. Что видишь, что мукаинс. Как вы видите, и наши эксперты не могут помочь, не могут ответить на все вопросы. Кстати, вопросов очень много, и все вот на эти вопросы пытаются дать ответ. Почему? Из-за чего? Кто виноват? Может, правда, съели что-нибудь не то, да? Что делать, в конце концов? И ходят к детским врачам. У вас был Виктор Павлик. Давайте сегодня посмотрим. Виктор Павлик написал, когда на УЗИ его жене Ларисе намекнули, что похоже у вас будет девочка. Когда же на свет появился сын, родители были одновременно и счастливы, и растеряны. Имя, с которым они уже свыклись, парню явно не подходило. Выручила медсестра, которая, протянув им малыша, сказала: «Держите своего Павлика». Павлика? Конечно же, Павлика. А еще у малыша на руке было пятнышко, о котором спустя 13 лет вдруг вспомнили. Виктор Павлик, Лариса Павлик и Павлик Павлик на приеме у доктора Комаровского. Как тема гемангиомы коснулась вашей семьи? О, у нас родился ребенок. Так. С пятнышком на руке. Среди присутствующих он есть, да, этот он ребенок. Есть. Самое интересное, что он уже вырос. Да. А пятнышко? А пятнышко? Я наоборот, я обрадовалась, закричала: у нас меченый, ребенок меченый, счастливый. Да, считается, когда вот пятнышко как бы меченый сверху. В народе. В народе говорят так. Ну, пятнышек бывает много разных, да. Есть, в конце концов, родимые пятна, там родинки, да. У него как родимые же. Да. Ну, а нет, а у него, я так понимаю, поставили диагноз гемангиома, да? Да. Вот вы выяснили, что это такое. Что вам сказали с этим надо? Надо делать, надо ли что-то делать. Куда делать ваше пятнышко? Исчезла. Да, оно исчезло. Слава ничего Богу. Мы спросили, а что, а где? Ну, ничего, оно рассосется со временем. Так и случилось. Ну, я вам хочу сказать, что ваша ситуация достаточно редкая. Я вам объясню, почему редкая. Тут столько редкостей вообще в вашей ситуации. Ну, я расскажу. Во-первых, большинство гемангиом все-таки чаще, они появляются у девочек, чем у мальчиков. Вот на три девочки один мальчик. Но у вашего мальчика есть. Дальше. Основное количество гемангиом, все-таки в основном, они имеют место либо на шее, либо на лице. а у вас на руке. Вы понимаете, да? Вот. И что еще замечательно, вам сказали, это тоже редко, ничего делать не надо. Вот вы понимаете, то есть это настолько не в традициях отечественной медицины, вот это ничего делать не надо. Страшное, что ли? Не, ну обычно как это, надо много делать, надо то делать, покупайте дорогие лекарства, например. Ну, на самом деле, потому что гемангиома, это вещь очень хорошо известная в медицинской науке, это совсем не редкость. 10% детей, вот казалось бы, да, слово, которое-то и не знают многие, там, гемангиома. Что гемангиома, там, что бородавка, что родинка. Вот, казалось бы, вот что-то там вскочило. Но гемангиома – это доброкачественная кожная опухоль, которая имеет место у 10% детей. То есть получается, что в результате с этим сталкиваются миллионы семей. Находятся в стрессах по поводу того, что с этим надо делать, надо ли что-то с этим делать, почему именно это гемангиома. А они бывают разные. Они бывают большие по размерам. Они могут находиться в очень опасных местах. Главное, что надо понимать, особенность гемангиома. Гемангиома не появляется у взрослых. Она не появляется после года. С гемангиомой либо рождаются, вот вы родились с ней, или она появилась позже? Родились. Нет, родились. Да. Нет, так я вам объясняю. На самом деле, это тоже реже бывает. Чаще рождается, и она появляется там в первые 3 недели после родов. Вот, а только у 30% рождаются сразу с гемангиомой. То есть у вас много таких статистически редких совпадений. Тем не менее. Так вот, оказывается, вот именно особенность принципиальная гемангиома, это очень важно. Потому что если у взрослого парня, у подростка, там что-то вскочило на коже, да, и растет, и волнует, это не может быть гемангиома, за которой надо просто спокойно наблюдать. Это всегда и как можно быстрее нужен доктор. Гемангиома, она либо, еще раз фиксирую мнение, врожденная, либо появляется в течение первых месяцев жизни, так как это произошло у вас. То есть она была врожденная. Да. Просто очень часто для гемангиомы у нее есть несколько фаз. Вот есть, она рождается. Потом у нее есть фаза ускоренного роста. Потом рост останавливается. Есть фаза обратного развития или рассасывания. Она исчезает. И это очень важно понимать, что к 5 годам, удобно запомнить, к 5 годам исчезает 50% гемангиом. К 7 годам 70%. Оставшиеся, исчезают годам к 9-10. Но, как правило, все... Большинство, подавляющее большинство гемангиом исчезают сами по себе, рассасываются. А у нас как, рассосалось? А у вас? Да, ничего не осталось, ничего нет. То есть был мечен и перестал. Скажите, доктор, такой вопрос. Я, насамперед, я хочу попросити, щоб розуміння в україномовної аудиторії, щоб буду розмовляти російською мовою, через те, що наша програма виходить на весь світ, слава Богу. І так, доктор Комаровський, скажіть, пожалуйста, що такий момент? Четко 50% людей, понимающих в этом, врачей будем говорить, говорят, что это можно удалить, а 50% говорят, что ни в коем случае лучше это не трогать. На самом деле, вот когда 50% говорит так, а 50% эдак, вот это бывает только в странах с развивающимся здравоохранением. Понимаете, да? 50 так, а 50 так, это наше. И все должны об этом знать. 50 на 50 это точно наше. Это вот поэтому... Мы, наверное, и пытаемся всем рассказать, что медицина 21 века – это не гадание на кофейной гуще. Марья Ивановна лечит гемангиому так, а Иван Иванович так. Понимаете, есть принципы и правила. Когда удалять, когда не трогать, когда лазер, когда нож, когда жидкий азот, когда специальные уколы, когда. И оказывается, а гемангиома может расти вверх, а может расти вглубь. Гемангиома может появляться на слизистых оболочках и препятствовать дыханию. Гемангиома может задевать орган зрения. И гемангиома может расти в полость уха. И тогда необходимы сложнейшие и тяжелейшие операции. Это редкость, да? Это редкость. И я хотел бы сразу людям всем сказать, что гемангиома у абсолютного большинства людей проходит сама. Просто необходимо терпение. Терпение, еще раз терпение. Другой вопрос в том, что нельзя доверять лечение гемангиомы людям, которые видят одну гемангиому в неделю. Понимаете? Гемангиому должен лечить человек, который профессионально занимается лечением гемангиомы. Поэтому, как любой человек, который живет где-нибудь в райцентре, где есть, конечно же, хирург, который встречается с гемангиомами и который говорит: та ерунда, сейчас я вам. Так вот, ребята, этот хирург видит гемангиому раз в неделю. Пусть на вашу гемангиому посмотрит человек, который видит их каждый божий день. Понимаете? Как такого найти? А такой... вы понимаете? А тебе все скажут, я вижу, любой врач не скажет, вы знаете, я не могу это смотреть. Виктор, вы же понимаете прекрасно, что, например, в любом областном центре, в любом областном центре страны, есть областная поликлиника, детское хирургическое отделение, и обязательно есть консультация для тех, кто приезжает. И поэтому гемангиома – это же не температура 42. Это всегда есть несколько дней, чтобы... Да, и поэтому в данной ситуации я просто призываю всех. Потому что, я вам честно скажу, что на вид вроде как все просто. И вроде как все знают, что надо делать. Но на самом деле все очень непросто. Я бы очень хотел, чтобы лечением гемангиом занимались профессионалы. А профессионалы по лечению гемангиома, они как бы кучкуются в определенных местах. И поэтому давайте переспросим. Давайте узнаем мнение разных людей. Да, да. Давайте придем к некому консенсусу. Да? Опять-таки, потому что удаления, они бывают разные. И иногда они не нужны. Евгений Олегович, у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, почему они возникают и почему они исчезают сами по себе? Ну, это как раз на вопрос, почему они возникают, медицинская наука пытается дать ответ в течение многих-многих лет и точно не знает. Вот точно не знает. Есть различные теории, изучаются различные факторы. Что точно известно, что это не наследственное. Что если у мамы и у папы гемангиомы, то это вовсе не говорит о том, что они появятся у детей. Гемангиома – это доброкачественная опухоль, состоящая из клеток внутренней поверхности сосудов, так называемого эндотелия. Почему эти клетки попадают в разные органы и ткани, не знает никто. Есть такое предположение, что это связано с некоторыми заболеваниями мамы, которые возникают в тот момент, когда формируется сосудистая система плода. Тем не менее, точно известно, что риск гемангиом намного выше у беременности многоплодной, то есть если двойня, тройня и так далее. Чем старше мама, тем больше риск возникновения гемангиом. Риск гемангиом связан очень часто с весом ребенка. У недоношенных детей гемангиомы намного чаще и растут намного быстрее. Тем не менее, еще раз фиксирую внимание, медицинская наука не знает, от чего они бывают. Вот что делать, знает, а из-за чего не знает. И поэтому, собственно говоря, и способы профилактики гемангиом не до конца известны. Кстати, еще одни факторы – это эклампсия при беременности, например, там проблемы с плацентой вызывают, увеличивают вероятность появления гемангиом, ну как бы страшные слова. Но еще раз фиксирую внимание, реально врач практически не может дать рекомендацию, дескать, рожайте вот так, и у вас гемангиомы не будет. Или не рожайте, она появится обязательно. Поэтому главное, конечно, лучше чувствовать себя хорошо, лучше рожать в срок, лучше пусть будет один. Но, а если два, а если вам 45, все равно никто не лишает вас радости материнства, ибо шансы, что эта гемангиома исчезнет сама по себе и не оставит никаких следов, шансов таких очень много. В таком случае, у кого наблюдаться? У дерматолога или у косметолога? Нет, точно не у дерматолога и не у косметолога, Луиза Васильевна. Ни тот, ни другой не имеет к лечению гемангиомы никакого отношения. Как правило, в большинстве городов, областных центров страны, где нет специализированных больниц, главные специалисты по лечению гемангиом – это детские хирурги. И в отделениях детской хирургии, как правило, и происходит основное наблюдение. Тем не менее, диагноз гемангиомы и направление к хирургу может дать и обязан дать семейный врач или педиатр. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У наших знакомых, у девочки, появилась гемангиома после, по-моему, первого месяца жизни. Угу. К 5 годам она прошла, ну, почти прошла. Вот. Но они интересуются, как в дальнейшем это может повлиять на ее здоровье и репродуктивную функцию. Это может как-то повлиять? Нет, никак не может повлиять в принципе. Это нормальная ситуация, появилась там в первые 2 месяца. Как правило, еще раз фиксирование то, что мы говорили. Просто очень часто говорят, у нас там в возрасте 2 года появилась гемангиома. Я на этом хочу четко зафиксировать внимание. Гемангиома, либо мы родились с ней, либо она появилась, ну, максимум первые там 2-3 месяца жизни. Все. Потом это уже не гемангиома, это что-то другое. Рассосалось практически полностью. Все. Небольшой след на коже. Это никак не повлияет ни на что. Это может быть косметическим дефектом, но не более того. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а гемангиома это пятно или все-таки нарост на коже? Нет, это образование из определенных клеток, которая может быть на уровне кожи, которая может возвышаться над поверхностью кожи и расти как бы вверх, может расти вглубь. Вот это тоже возможно. То есть в любом случае это все гемангиома. Главное, из каких клеток оно состоит. Вот эти клетки, эндотелия сосуда. Вот это главное. То есть характеристика гемангиомы дается по тому, из каких клеток она состоит. А не из ее формы или куда она там возвышается, не возвышается и так далее. Скажите, доктор, если не лечить и не удалять, да, то никакие негативные последствия потом могут быть или это все... Все зависит от того, что гемангиома гемангиоме рознь. Действительно, главный принцип, по которому во всем цивилизованном мире относятся к гемангиомам, звучит так. Политика активного невмешательства. Понятно? То есть мы не трогаем, но мы все время наблюдаем. Потому что врачи четко знают, при каких симптомах наблюдать хватит. Вот если мы вовремя не примем решение, опасность может быть огромная. Какие нас гемангиомы волнуют больше всего? Прежде всего речь идет о гемангиомах, которые расположены на слизистых оболочках рядом с физиологическими отверстиями. В полости рта, рядом с наружным слуховым проходом. В области ануса, в области половых органов, в области глаз. И если такая гемангиома, даже небольшая, на поверхности кожи, вдруг начинает расти вглубь, то она может натворить таких бед, что поставит жизнь человека под угрозу. Поэтому, когда речь идет о гемангиоме на лице, возле глаза, возле уха, на слизистых оболочках полости рта, в области гениталий, в области ануса, то никто за такими гемангиомами не наблюдает. Их лечат, лечат и еще раз лечат. Способы лечения разные, но мы о них еще поговорим. Другой вопрос в том, если это гемангиома. Прошла, как мы слышали, период активного роста. Да? И в этом периоде активного роста она выглядела нормально, не возникало язв, не возникало кровотечений. Она не мешала человеку двигать руками и ногами. То есть, представьте себе, гемангиома находится у ребенка, например, там под коленкой. Или, да, или там, где все время прижимается резинкой одежды, то есть травмируется постоянно, да, или на физиологических складках других, к примеру, да, и так далее, и так далее. Так вот, если гемангиома не мешает, ее рост соответствует принципам, нормам, а мы говорили, какие нормы, родился человек с гемангиомой, потом идет период ускоренного роста, но к году, всегда к году период активного роста заканчивается, и она должна начинать уменьшаться. А если не заканчивается? А если не уменьшается? Кто нам нужен? Доктор. То есть мы уже сейчас формировали некоторые признаки, по которым ждать нельзя. Надо срочно что-то делать. Что-то делать, это так мама будет говорить. А что конкретно будет говорить доктор? Спасибо. Добрый день, Евгений Олегович. У моей племянницы врожденная гемангиома, и ровно половина врачей во мнениях расходятся. Одни говорят срочно удалять, потому что последствия страшные. Другие говорят, не трогайте вообще ничего. Давайте уточним, где находится гемангиома, на каком месте? Под глазом. Под глазом. Ну, по большому счету, но ситуация. Но не на слизистой. Да. Гемангиома под глазом. Вне всякого сомнения, нуждается в очень тщательном наблюдении. И главное, интенсивность ее роста, растет она или нет. Для этого существуют специальные дополнительные методы обследования. Понятно, что когда гемангиома находится рядом с глазом, то смотреть, я бы такого ребенка смотрел бы, ну, каждую неделю так точно, понимаете? Если есть возможность наблюдать, если вы живете в том городе, где есть возможность наблюдения специалистов в такой ситуации, то, конечно, можно и понаблюдать. А если эта гемангиома находится исключительно на уровне кожи, если она не растет, то зачем ее надо удалять, тем более в такой косметически важной области, если она, в конце концов, имеет огромные шансы исчезнуть сама по себе. Да? Опять-таки, вмешательство с помощью, допустим, лазера или азота рядом с глазом тоже не всегда безопасно. Поэтому ситуация неоднозначная. Значит, поэтому главное, если есть возможность постоянного, интенсивного наблюдения, наблюдать, чтобы иметь возможность в любой момент, когда она начнет расти и действительно может повлиять на орган зрения, иметь возможность вмешаться. В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что есть некоторые способы лечения, которые можно использовать в такой ситуации, которые не несут в себе риска, даже с учетом близости органа зрения. Ну, в частности, есть такой метод, называется метод склерозирования, когда непосредственно в область гемангиомы делается укол специальных веществ. Понятно? Есть некоторые варианты, которые называются гормонотерапия, когда внутрь принимаются гормоны коротким курсом, и это тоже в некоторых случаях очень эффективно. Меня что только смущает одно, что когда есть вот то, что я говорил, половина специалистов говорит так, а половина так, то все-таки, как мне кажется, это не редкость гемангиома возле органа зрения. И есть четкий алгоритм, четкий протокол, как врачи должны себя вести в такой ситуации. Поэтому либо кто-то не знает протокола, либо кто-то не хочет брать на себя ответственность. Спасибо. Евгений Олегович, у меня у дочки врожденная гемангиома в области живота. Угу. Она небольшая совершенно, и нам с 3 месяцев уже говорили ее удалять, но я не захотела, решила подождать таки. Сейчас ей 3 года, она выросла скорее вверх, и ребенок периодически стал интересоваться, что это за пятнышко, и пытается ее сковырнуть. Угу. Насколько это опасно, если она ее вдруг сковырнет ногтем, что с этим делать? Ну, на самом деле, вот ситуация достаточно распространенная. И, кстати, постоянная травматизация гемангиом – один из поводов для лечения. В вашей ситуации, по-видимому, если вам удастся все-таки педагогическими способами убедить ребенка, что трогать это не надо, по крайней мере, вы можете ограничить доступ ребенка к этому месту, да, то, скорее всего, это идеальное. Если она ее разово там сковырнет, может возникнуть кровотечение, которое... Особенность именно гемангиом, оно более длительное, чем кровотечение из нормальной кожи. Тем не менее, оно останавливается. Опять-таки, маловероятно, что с помощью пальца ребенок что-то такое повредит себе очень по-серьезному. Да? Поэтому все-таки, скорее всего, место абсолютно, как вы понимаете, безопасное. Шансов, что она исчезнет без следа, очень много, ну почти 100%. Поэтому акцент у вас на терпеливую, педагогическую, разъяснительную работу с детенышем. Если у вас это получится, то у вас не будет на этом месте никаких следов. Еще небольшой вопрос. Хирург в детской поликлинике посоветовал мне 3-4 раза в день нажимать на эту гемангиому и держать, пока она не побелеет, и потом отпускать. Так 5-6 секунд буквально держать. Мне страшновато, ну, потому что она достаточно высоко над кожей возвышается. Угу. Есть ли такой метод вообще лечения гемангиомы? Это один из методов. Он очень похож на прикладывание капустного листа, намазывание барсучим жиром. Причем важно, чтобы барсук был пойман зимой в лунную ночь. Понимаете, это очень важно. Это на самом деле очень мудрый хирург, очень мудрый, понимаете, потому что сказать вам «ничего не делай», вы можете нарваться на хирурга, который скажет «да, ерунда, сейчас я вам отрежу», понимаете, да, а ваш хирург, он и вам работу дал, и ребенка не обидел, понимаете, от того, что вы придавите пальчиком, никому же хуже не станет, но вам станет легче, потому что вы будете что-то делать, вы не будете сидеть сложа руки, и хирург будет спокоен, что вы не побежите искать какого-нибудь кудесника со скальпелем в руках. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. А подскажите, какие анализы, вот, чтобы установить соскобы или что? Как измеряют? В подавляющем большинстве случаев диагноз гемангиомы – это диагноз клинический. То есть человеку, специалисту достаточно на это посмотреть, чтобы дать заключение. Какие критерии? Да? И время появления, и динамика роста, то есть фаза покоя, фаза активного роста – фаза так называемой инволюции. Да. И опять-таки специфический внешний вид, поэтому в данной ситуации не надо, как правило, в большинстве случаев дополнительных анализов. Конечно, бывают ситуации непонятные, когда можно сделать пункцию, взять кусочек ткани и посмотреть это, провести так называемое гистологическое исследование. Спасибо. Добрый день. Скажите, есть ли разница под плоских и выпуклых вот именно в прохождении, то есть в исчезании, то есть если на лице, например, находится, угу. То есть если вначале она плоская, потом она становится выпуклой, есть ли разница, как бы, ну, я так понимаю, что плоские проходят быстрее, ну, вне всякого сомнения, чем меньше вот этих клеток, плохих, ненужных, да, тем быстрее это все рассосется. Понятно? А вот перспектива выпуклых именно на лице есть? Как бы, ну, вообще надежда, есть. Что они проходят? Перспектива однозначно есть. Другой вопрос в том, что все-таки, как правило, если на лице, очень трудно ждать, когда на лице. Очень трудно, потому что косметический дефект, потому что показывают пальцами, да, потому что каждый встречный норовит спросить, а что это такое? Ну, страна такая, понимаете, да, где, в принципе, не привыкли к тому, ну, я даже вас с животом понимаю, понимаю. Почему на пляже каждый спросит, ой, а что это у вас? И у нас поэтому очень часто удаляют реально гемангиомы не потому, что их надо трогать, а потому, что все вокруг умничают не по делу. И все большие специалисты, понятно? Но, тем не менее, еще раз фиксирую внимание, что есть способы лечения, которые возможны. Другой вопрос в том, что есть же огромное количество городов, где... косметологический лазер, специальный, которым это лечится, да, это мечта. Просто мечта. Вот теоретически, да, но теоретически. Государство должно гарантировать жителям страны, да, возможность получения современной медицинской помощи, да. А если в райцентре, кроме скальпеля в руках хирурга, никаких других вариантов лечения нет, что делать жителям этого райцентра, этой страны и так далее? Что делать? Понимаете? Поэтому очень часто рекомендации врача идут вразрез с возможностями государства. Поэтому, конечно, я бы хотел, что если у ребенка есть некая гемангиома на лице, то вы обратились в специализированную клинику, которая занимается только лечением гемангиом. Послушайте, тема касается 10% семей. Но должно быть хотя бы в областных центрах специализированное отделение, где всех этих детей будут лечить специалисты. Моя бы воля, моя бы личная воля, я бы категорически запретил прикасаться к гемангиомам на уровне ниже областного центра. Понимаете, есть гемангиома, есть специалисты. Потому что возможностей лечения множество, способов лечения множество. И вот как нигде в гемангиоме очень много зависит от доктора. Потому что нужен огромный опыт, нужно понимание того, куда она растет. Какой метод удаления или остановки роста является в этой ситуации оптимальным. Понимаете, да? И вот там, где концентрируются адекватные врачи, должны концентрироваться соответствующие инструменты, соответствующее оборудование. Да? Потому что, поверьте мне, нигде в цивилизованном мире не могут себе представить, что кто-то подойдет к гемангиоме со скальпелем. Такого не может быть в цивилизованной стране, понимаете? Да, будут долго обсуждать, что это будет. Там криодеструкция, лазер, там, это будет склерозирование, это будет системная гормонотерапия, это будет смешанная операция, когда вместе с лазером там будут истекать еще что-нибудь. Но тем не менее, это всегда решается в идеальном порядке людьми, для которых лечение гемангиом хлеб насущный, понимаете? Поэтому в вашей ситуации, коль скоро гемангиома находится на лице, совершенно однозначно возможно использование нехирургических методов, которые замедлят рост, ускорят время рассасывания. Это однозначно возможно. Поэтому еще раз прошу, центр, где концентрируются специалисты. Спасибо. То есть это большое. Все временное, все лечится, и надо только время и терпение. Еще раз повторим, к 5 годам 50% гемангиом бесследно исчезают без вмешательства. К 7 годам 70%. К 9-12 практически 100%. Даже очень больших исчезают самостоятельно. На это я фиксирую внимание. Поэтому главное, чтобы до вот этих 7 лет или до этих 9 лет не возникла у дитя куча комплексов. Понимаете, да? Не было ненужных экспериментов с ненужными и опасными лекарствами. Но это должна быть гемангиома, которая... не кровоточит, не травмируется, не изъязвляется, которая медленно все-таки уменьшается, а не находится годами в одной паре, тогда, конечно же, нужна медицинская помощь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как часто нужно посещать доктора с ребенком, у которого гемангиома? Хотел бы обратить внимание, действительно, когда мы говорим о наблюдении, то, конечно, хотелось бы, чтобы наблюдал доктор. Это раз. Я, тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что в современном мире есть множество способов наблюдения, которые не предусматривают визита к доктору. По крайней мере, если вы живете в райцентре, да, а гемангиома, не очень, скажем так, на опасном месте, то уж точно можете это сфотографировать цифровым аппаратом и по электронной почте направить, да. И, кстати, я прошу и фиксирую, и обращаю внимание всех мам. Есть у вашего ребенка гемангиома? Раз в неделю давайте ее сфотографируем. И пусть будет коллекция этих фотографий. Потому что всегда эта коллекция, динамика гемангиомы, которую видно глазами, может врачу дать возможность поставить диагноз, выбрать правильный метод лечения. Тем не менее, опасные гемангиомы, быстро растущие, надо смотреть точно каждую неделю. Понятно? И на самом деле, вот вам не надо озадачиваться решением этого вопроса. Почему? Потому что каждый раз, когда вы приходите к врачу, вы получаете совершенно конкретную рекомендацию с учетом вашего возраста, расположения гемангиомы и темпов ее роста, когда вы должны прийти в следующий раз. Поэтому от вас требуется только одно. Ребят, ну если вас попросили прийти через 2 недели, то не надо говорить, что вы были заняты в эти 2 недели. В конце концов, если вы были заняты, то детеныша показать доктору может папа, бабушка и даже старший брат. Да? Потому что на самом деле осмотр часто это та ситуация, которую нельзя описать в учебниках. Это просто надо посмотреть и сказать, все, до свидания, встретимся через 2 недели. А если вдруг что-то произошло, появилась язвочка, нарушилось кровообращение, изменился цвет. Врач, который видит эти гемангиомы тысячами, тут же скажет, стоп, все, наблюдение кончилось. В чем тут опасность? Опасность, она с чем связана? Не с тем, что мы что-то там не заметим вовремя, а с тем, как к этому отнесется мама. Я объясняю. Смотрите, любой врач знает, вот родился ребенок с гемангиомой. И в первые месяцы она будет интенсивно расти. Врач это знает. И что он говорит маме? Не трогаем, наблюдаем. Да? Наблюдаем, она растет, растет, и тут врач видит, что она растет достаточно быстро и может повреждать какие-то важные места. И он говорит, стоп, оперируем. И тогда что говорит мама? Она говорит, как оперируем? Это же вы сами сказали ничего не делать. Вы же сказали ничего не делать. То есть самое страшное в нашей стране объяснить маме, что ничего не делать, это нормальная цивилизованная практика. Понятно? Просто это ничего не делать имеет границы. Да? И раньше времени тоже ничего делать не надо. Иначе придется делать то, чего делать в принципе не стоит. Понимаете? Поэтому наблюдение, но вовремя остановиться. Это нормально. Я еще раз фиксирую внимание. Очень часто решение об операции, об инъекциях принимается докторами потому, что нет сил смотреть на возмущенные глаза. Понятно, да? Поэтому держите себя в руках, когда общаетесь с врачами. А вот гемангиома, это только кожная болезнь? Или она может быть внутри? Печень, пищевод, все это такое, почки, да. Все. Большинство гемангиом действительно на коже. Но возможно наличие гемангиом и во внутренних органах, возможно. Они встречаются реже, а может быть и чаще, но их там никто не видит. Они же точно так же рассасываются. Да. Да? Бывают действительно очень опасные для жизни внутренние гемангиомы, которые затрагивают печень, селезенку. Как правило, такие внутренние гемангиомы встречаются тогда, когда есть множественные гемангиомы на коже. Поэтому существует показания к углубленному и тщательному обследованию. Например, по американским протоколам США считается, что если у ребенка более 6 гемангиом на коже, это не редкость 6 гемангиом. Бывает и больше, бывает и 30 маленьких. Так вот считается, если более 6 гемангиом на коже, надо искать гемангиомы внутри. По нашим рекомендациям, нашим, считается, если больше 3 гемангиом на коже, уже надо искать. То есть, если более 3 гемангиом на коже, должно быть тщательное ультразвуковое исследование внутренних органов. И любое образование в печени, в селезенке, теоретически рассматривается как вероятная гемангиома. Это не значит, что срочно надо оперировать и так далее. Это значит, что надо активно наблюдать. Но активное наблюдение будет уже предусматривать не посмотрели и разошлись, а сделали УЗИ, сфотографировали узелок в печени и потом разошлись. Спасибо. Скажите, доктор, пожалуйста, а детям с гемангиомами можно делать прививки? Значит, гемангиомы и прививки. Гемангиома – опухоль доброкачественная, противопоказанием к вакцинации не является. В то же время врачи рекомендуют не прививать в периоды ускоренного роста гемангиомы. Рекомендуют потому что очень часто в адрес врачей звучат претензии, что она быстро растет из-за ваших прививок. Хотя ни одной работы, доказывающего связь роста гемангиомы с вакцинацией, не существует. Тем не менее, по принципу «береженного Бог бережет», чтобы не выслушивать претензии от всех, рекомендуется в период ускоренного роста гемангиомы вакцинацию детям не проводить. Итак, принцип активного невмешательства. Запомнили мы все. Еще раз прошу, не вмешиваться, это не значит ничего не делать. Это значит быть рядом с доктором, который имеет возможность вовремя помочь. Я только надеюсь, что вы предоставите доктору эту возможность. Надеюсь, вы сделали правильные выводы, значит, мы встретимся ровно через неделю. Thank you.